Глава 7. Лучший брат. Прекрасное утро началось с яркого солнечного света, заливающего просторную спальню. Ария, сладко потянувшись, села на мягкую кровать и, наконец, внимательно изучила панорамное окно, занимавшее почти всю стену. Вчера вечером она с некоторой опаской рассматривала его, беспокоясь о своей приватности, ведь огромная стеклянная поверхность, казалось, сделала ее жизнь на виду у всего мира. Однако ее старший брат заверил, что специальная пленка на стекле, невидимая невооруженным глазом, обеспечивает полную конфиденциальность. Эта пленка, разработанная по принципу умного стекла, изменяет свою оптическую плотность в зависимости от освещения и угла зрения. Снаружи окно выглядело как обычное зеркало, отражая окружающий ландшафт и не позволяя посторонним увидеть что-либо внутри помещения. Ария, первоначально скептически настроенная, проверила это несколько раз, поднося к окну различные предметы и наблюдая за их отражением. Убедившись в эффективности защитного покрытия, она с удовольствием согласилась остаться на ночь. В комнате, оформленной в стиле минимализма, преобладали светлые тона. Она была отделана декоративными элементами из натурального дерева, что вызывало чувство умиротворения и комфорта. Вид из окна открывался на живописный парк, где утреннее солнце подсвечивало каждое деревце и куст. Ария медленно встала, чувствуя легкость и бодрость во всем теле, и направилась к окну, чтобы полюбоваться пробуждающимся городом. Завязала пояс шелкового халата, всматриваясь вдаль. Брат объяснил, что пленка обладает еще и светоизоляционными свойствами, защищая комнату от избыточного солнечного света и ультрафиолетового излучения, что является дополнительным плюсом для комфортного пребывания в помещении. Уникальная разработка, сочетающая в себе безопасность и эстетичный внешний вид, превращала это панорамное окно в настоящее произведение инженерного искусства. Рейк зашел в комнату, улыбаясь мягкой, но загадочной улыбкой. В махровом черном халате он выглядел как воплощение спокойствия и уверенности. Поднос с завтраком изящно парил над его руками, словно подчеркивая его безупречность. «Вот видишь», — говорил он. Голос его был теплым, словно весенний ветерок. «Чудо инженерии». Его сестра вздрогнула, глядя на него широко распахнутыми глазами. Она не могла поверить в то, что видит. «Ты не сгораешь», — воскликнула она, пораженная до глубины души. Ее голос дрожал от удивления и радости. «Есть такое?» — ответил Рейк, опускаясь на край кровати. Он поставил поднос на журнальный столик с такой осторожностью, будто это было не просто блюдо, а нечто священное. «В этом мире мне нравится чуть больше. Как себя чувствуешь?» Она ответила легко, почти игриво. «Прекрасно. Я ведь вчера не успела тебе сказать. В этом мире меня излечили». Рейк замер. Его лицо исказилось болью, мгновенно сменившейся на облегчение. Он привстал с кровати, словно готовясь к чему-то невероятному. «Как?» — спросил он. Голос дрогнул, предательски выдавая тревогу. «Сделали операцию», — пожала она плечами, будто речь шла о чем-то обыденном. «Просто опухоль, воспаление. По крайней мере, я так поняла врача, так что можешь больше не беспокоиться о моей болезни». Его лицо осветилось светом, которое она не видела уже много лет. Глаза заблестели, а уголки губ едва заметно приподнялись. «Этот мир нравится все больше и больше», — тихо произнес Рейк, но каждое слово прозвучало, как благодарность судьбе. Наступила пауза, наполненная легким смущением. Ария села напротив брата, взяла стакан с апельсиновым соком и сделала несколько глотков. Каждое движение ее было рассчитано, а взгляд исполнен намерения. «Знаешь, я заметила, что ты ничего не спросил про Роберта». Начала она разговор, играя с мыслями брата, словно кошка с мышью. «Совсем ничего. Даже как-то страшно от твоего бездействия». Рейк нахмурился. Его брови сошлись на переносице, а в глазах зажегся холодный огонь недоверия. «Почему страшно?» — спросил он, стараясь сохранить спокойствие, но его голос предательски выдал волнение. Ария склонила голову на бок, словно размышляя. Затем задала свой вопрос, который повис в воздухе, словно грозовая туча. «Что ты делал с теми, кто приходил ко мне свататься?» Рейк попытался уклониться от ответа, изобразив на лице маску равнодушия. «А что я с ними делал?» — протянул он, хотя прекрасно помнил каждую деталь. Его пальцы слегка напряглись, выдавая внутреннее смятение. «Ничего особенного». Ария усмехнулась, понимая, что попала в цель. «Ты им предлагал разные проверки, а потом перегрызал глотки и скармливал их тела кронам», — продолжила она, не давая ему возможности соврать. «Тебе везло, что владыка вампиров закрывал глаза на твои выходки, и никто из людей не узнал о твоих, так сказать, стандартах. Но вот Роберт...» Она сделала театральную паузу, глядя ему прямо в глаза. «Почему ты ему шею не перегрыз?» Рейк встретил ее взгляд с каменным выражением лица, но внутри него бушевала буря эмоций. Он не отвел глаз, не позволил себе показать ни единого намека на вину или сожаление. «Или все-таки сожрал?» — закончила она, позволяя себе легкую улыбку, которая была одновременно и игривой, и опасной. «Честно?» Рейк спросил тихо, но в его голосе прозвучала ледяная нотка, от которой Ария невольно вздрогнула. Ее глаза округлились от удивления, словно она не могла поверить, что ее брат, столь жестокий и безжалостный, способен задавать такие вопросы. «А как может быть иначе?» — ответила она, пытаясь скрыть растущее напряжение в своей душе. Ее голос звучал вызывающе, но внутри все сжималось от предчувствия того, что она сейчас услышит. Рейк медленно поднялся. Его фигура казалась монументальной даже в просторной комнате. Каждое его движение было продумано, а сделанная им пауза наполнена значением. «Он остался в живых», — произнес он, пристально глядя прямо ей в глаза. Его голос был твердым, но в его взгляде скрывалась какая-то тревога, будто он проверял ее реакцию на каждое свое слово. «Ты же сама видела, как мы довезли его до подъезда. А потом я остался с тобой дома и был здесь, когда ты заснула. Твой коллега с работы интересный малый. Я бы сказал, что он достоин тебя». «Достоин?» — рассмеялась она. Ее смех звучал неуверенно, словно она пыталась скрыть растущее раздражение. «С чего бы?» «Он прорвался сквозь полчища упырей и спас вас», — указал он на главное достоинство этого человека. Его голос стал чуть мягче, но в нем еще чувствовалась напряженность. «Значит, сможет тебя защитить». «Я сама могу за себя постоять», — обиделась она, скрещивая руки на груди. Ее голос дрогнул, и в глазах мелькнула тень гнева. Она не хотела, чтобы ее считали слабой или беззащитной. «Можешь». Не стал спорить он, но в его голосе прозвучала легкая насмешка. «Но лучше, когда вы оба можете постоять друг за друга. Не забывай, кем являются твои враги». Ее взгляд потемнел. «Он убивает вампиров», — процедила она сквозь зубы, решив задеть брата за живое. В их мире охотники на вампиров были настоящим проклятием, поэтому их ловили, сдирали кожу заживо, а затем обсыпали солью. Крики агонии, последующая смерть. Эти образы всегда вызывали в ней отвращение и боль. «Ты тоже убиваешь вампиров», — ответил он, улыбнувшись уголком губ. «Это их мир. Здесь свои законы. И вампиры тут явно не в приоритете. Не сдирать же с тебя кожу». «Хм», — протянула она, внезапно становясь игривой. Ее лицо озарилось легкой улыбкой, и она посмотрела на брата с хитрецой. «И ты не будешь против, если он пригласит меня на свидание?» Его ответ был мгновенным и резким. «Нет». Он замолчал, словно осознав, что слишком быстро выдал свою обеспокоенность. Его глаза сузились, а голос стал более контролируемым. «А сама-то ты что думаешь о нем? Ведь мое мнение не так уж и важно, если твое сердце отвергает человека». Ее улыбка стала шире, а внутри нее загорелся огонек предвкушения. Она знала, что нашла слабое место брата, и это ее радовало, но одновременно с этим ее сердце билось чаще. Ведь этот вопрос заставил ее задуматься о собственных чувствах. «Ты вольна выбирать». Его слова были как удар, который заставил Арию опустить взгляд. Она почувствовала острую боль воспоминаний. Все те жертвы, которых она никогда не выбирала... Всех тех, кого ее брат безжалостно уничтожил ради защиты ее чистоты. Гнев и обида закипели внутри нее, но вместе с этим пришло и чувство безысходности. «Неужели ты спросил моего мнения?» — выдохнула она. Голос ее был пропитан горечью и обидой. Вспоминая все то время, когда она была беспомощна перед его решительностью, она чувствовала себя словно птица в клетке. Даже в королевстве ее называли старой девой, ведь ни один мужчина не осмеливался приблизиться к ней, зная, что встретит смерть от рук самого Рейка. Рейк сделал шаг вперед, его лицо смягчилось, и в глазах появилась тень раскаяния. Он опустился на край кровати. Его огромные руки легли на колени, словно он искал поддержки в собственных мыслях. «Да», — — ответил он просто, но в этом «да» было больше, чем просто согласие. Это было признание, исповедь. «Ночью я много чего переосмыслил. Размышлял о себе, о тебе и обо всем, что с нами связано. Возможно, я был не самым лучшим братом для тебя, но я рад тому, что у меня есть такая чудесная сестра, которая поддержит меня при любом раскладе». Ария застыла. Ее сердце забилось чаще. Она не могла поверить своим ушам. Перед ней был не тот Рейк, которого она знала всю жизнь. Суровый, бескомпромиссный воин, готовый перегрызть глотку любому, кто осмелится приблизиться к ней. Сейчас перед ней был человек, который признал свои ошибки. Который стремился понять ее чувства. «А?» — только и смогла выдавить она. Ее голос дрожал от шока. Мысли путались, словно в голове завязался узел. Она не могла представить, чтобы этот кровавый генерал, который внушал страх не только людям и вампирам, но даже оборотням, мог говорить такие слова. Рейк улыбнулся уголком губ, но эта улыбка была скорее горькой, чем радостной. Его глаза на мгновение потемнели, словно он пытался скрыть что-то внутри себя. Боль, сожаление или, возможно, страх перемен. «Дрейк говорит, что я стал мягким из-за тебя», — произнес он задумчиво, будто размышляя вслух. Он замолчал, и его взгляд устремился куда-то вдаль, за пределы этой комнаты, будто он видел там воспоминания о прошлом, которое теперь казалось таким далеким. Может быть, он прав. Ария обняла брата и прижалась к нему, положив голову ему на плечо. «Не вижу в этом ничего плохого», — сказала она. Ее слова были наполнены теплом. «Со временем мы все меняемся. Кто-то в лучшую сторону, а кто-то в худшую. И только время показывает, кто мы есть на самом деле». Рейк вздохнул. Его лицо подобрело от ее объятий, но затем он решил перевести тему, чтобы скрыть чувство смущения. «Снова в социальных сетях зависала?» — поинтересовался он с легкой насмешкой, поднимая бровь. «С чего бы это?» — невозмутимо спросила Ария, стараясь сохранить серьезное выражение лица, хотя ее глаза блестели от сдерживаемого смеха. «Чем собираешься заниматься сегодня?» «Днем?» — Рейк повернулся к окну. Солнце уже давно освещало город своими яркими лучами. В этом мире он все еще боялся солнца, хотя в родном мире мог свободно выходить на свет без страха сгореть. Теперь каждый его взгляд на дневное небо напоминал ему о потерянной свободе. «Ничего, поспать бы не мешало. А ты?» «Пока ничего не планировала. А что бы ты посоветовал?» Ее голос звучал игриво, будто она искала возможность провести этот день вместе с братом. Рейк задумался на мгновение, прежде чем ответить. «У меня дома много интересного, но, как я понял, предыдущий хозяин все это строил, чтобы проводить большие вечеринки. Так что, увы, посоветовать особо нечего. Можешь в бассейне плавать до потери пульса. Или съесть все мороженое в морозильнике». На его губах появилась улыбка, хотя в голосе все еще сквозила легкая грусть. Затем он вспомнил о ее работе, и его взгляд стал строгим. «А тебе разве не нужно на работу?» — резко спросил он, словно беспокоился об ее обязанностях. Ария фыркнула, качая головой. «Если я скажу нет, ты опять начнешь меня ругать?» Ее улыбка стала шире, и она шутливо ткнула брата в бок. Рейк улыбнулся и покачал головой. Несмотря на все свои тревоги и переживания, он был благодарен за такие моменты с сестрой. Моменты простоты и тепла, которые помогали ему забыть о тяготах их новой жизни. «Ничего не скажу против». Брат взял яблоко с подноса и быстро откусил его. Его движения были точными, словно он всегда делал все с особой уверенностью. «Раз ты не собираешься на работу, то как тебе такое предложение? Может, проведем время вместе?» «Вместе?» Ария замерла. Ее голос дрогнул, а глаза округлились от удивления. Она не могла поверить своим ушам. В их прежнем мире ее брат был холодным и отстраненным. Он опекал ее, помогал, но никогда не стремился к тому, чтобы просто провести время с ней. Ее детство было наполнено одинокими днями в холодной комнате с деревянными куклами, которых она даже не трогала. Ей это было неинтересно. Она мечтала о том, чтобы Рейк хотя бы раз заметил ее желание быть рядом, но эти мечты так и остались мечтами. Теперь же его слова звучали как чудо. Их она никак не ожидала услышать. «Да», — подтвердил Рейк. Его лицо осветилось легкой улыбкой, которая, казалось, исходила из глубины его души. «Вместе, в этом доме. Тут есть все, что нужно. Хочешь, поиграем в дартс?» «Ты меня выиграешь», — махнула она рукой, качая головой. «Я же видела, как ты метаешь ножи на большие дистанции с невероятной скоростью. Давай в монополию». «Фу», — призадумался он, задержав взгляд на потолке. Его память быстро нашла информацию об игре, которую бывший хозяин часто использовал для своих бизнес-игр. Проигравших он лишал их имущества, а отказываться от игры было строго запрещено. Теперь же Рейк рассматривал эту игру совсем с другой стороны, как способ провести время с сестрой. «Хорошо. Если ты выиграешь, то выбираешь следующую игру. Если выиграю я, то, естественно, выбираю я. Никакого жульничества. И еще». Он притянул ее к себе и крепко обнял. «Извини меня, что редко проводил с тобой время. Прошлое не вернуть. Главное, настоящее не упустить». Ария почувствовала, как ее сердце сжалось от этих слов. Она закрыла глаза, впитывая тепло его объятий, которое раньше казалось таким далеким и недостижимым. Теперь оно стало реальностью, и она не хотела его отпускать. «И ты еще уверяешь, что это я сижу в сетях?» — рассмеялась она. Ее смех был светлым и искренним, словно она хотела стереть все прошлые обиды одним этим моментом. «Я взял это выражение из цитат Джейсона Стэтхэма, ВКонтакте», — ответил он, присоединяясь к ее смеху. Его глаза блеснули, и на секунду он показался ей таким беззаботным, каким она всегда представляла его в своих детских мечтах. «Суки!» — прорычал командир ОМОНа, сильно ударив ногой по дверце шкафчика. «Что-то не так?» — спросил подчиненный, который в это время чистил автомат от тренировочной стрельбы в тире. «Завтра едем на задержание одного опасного преступника», — прошипел он сквозь зубы. «И что такого?» — удивился второй боец. «Хоть кости разомнем, а то уже надоели эти спарринги и тиры». «Вы просто не понимаете, кого нам нужно будет задержать». Командир попытался успокоиться, но вот мысли о предстоящей операции не давали ему покоя. «И кого мы будем задерживать?» — с улыбкой спросил первый боец, закончив чистку оружия. «Очередного чиновника. У них охраны много, и это даже будет весело». «Иван», — глухо произнес командир, глядя на своих подчиненных. «Того самого?» — осторожно спросил второй боец. «Того самого», — подтвердил он.